Глава 10. Мейсон поставил машину за углом у обочины. С этого места ему не видна была дверь гаража, но зато он видел подъездную дорожку. Он закурил сигарету и, устроившись поудобнее, стал ждать агентов Дрейка. Едва он успел сделать одну затяжку, как из ворот быстро выехала задним ходом машина, развернулась на середине мостовой и помчалась по улице. Мейсон нажал на стартер, включил мотор и ринулся вслед за Кадиллаком. Он даже не пытался скрыть, что преследует эту машину. Как только машина Мейсона тронулась с места, автомобиль, идущий впереди, увеличил скорость. Обе машины со скоростью около 60 миль в час мчались по улицам. И у Мейсона уже не оставалось сомнений, что шофер, идущий впереди машины, заметил его и старается от него оторваться. Откидной верх Кадиллака был поднят, и сквозь узкое заднее окно Мейсон не мог как следует разглядеть водителя. При выезде на бульвар Кадиллак, даже не притормозив, миновал стоп-линию. Мейсон сделал то же самое. Он услышал, как резко скрипнули по асфальту шины. Какую-то машину, идущую ему навстречу, занесло, когда она пыталась затормозить. Мейсон не отрывал глаз от идущей впереди машины. Она вдруг резко завернула за угол и скрылась. В тот же момент с Мейсоном поравнялся мотоцикл. Грозно взревела сирена. «Сворачивай к обочине!» «Послушайте, офицер, — сказал Мейсон, — я еду за машиной впереди. Сворачивай! Я следую за той машиной! Я сворачивай!» Адвокат, побагровев от ярости, свернул к обочине. Офицер службы движения поставил у тротуара свой мотоцикл, затем подошел к Мейсону и сказал: «Вы не имели никакого права вытворять такое на улице. Я давно наблюдаю за вами. Я преследовал идущую впереди машину. Кто в ней находится? Человек, связанный с делом, которое я расследую. Вы сыщик? Нет, я. Вы работаете на полицейское управление? Нет, дайте-ка сюда ваши права». Мейсон устало протянул свои шоферские права и сказал: «Я адвокат». «А, Перри Мейсон, вот как? Ну, принимая во внимание все обстоятельства, я ограничусь лишь предупреждением. Но вообще-то вы должны были быть осторожнее на перекрестках. Вы черт знает, что творили. Встречным приходилось что из силы нажимать на тормоза, чтобы избежать столкновения с вами. Смотрите, чтобы этого больше не было». «Благодарю вас», — сказал Мейсон. «Скажите, я смогу здесь развернуться? Вы, по-моему, говорили, что преследуете какую-то машину». «Преследовал», — саркастически сказал Мейсон. «Знаете, я мог бы вас оштрафовать», — заметил офицер. «Знаю», — ответил Мейсон. Они немного помолчали, потом полицейский вернулся к мотоциклу, сел, отжал сцепление, и мотоцикл с ревом помчался вдоль квартала. Мейсон развернулся и поехал назад к дому Фарго. Объехав квартал, он без труда опознал одного из людей Дрейка, поставившего свою машину почти на том же месте, где сперва стояла машина Мейсона. Мейсон свернул к тротуару, поставил свою машину впереди автомобиля сыщика и подошел к сидевшему за рулем человеку. Тот опустил оконное стекло. «Вы работаете на Дрейка?» Сыщик задумчиво смотрел на Мейсона и молчал. Мейсон показал свои шоферские права. «Я адвокат Перри Мейсон. Это я нанял людей из вашего агентства для наблюдения за этим домом». «Ясно», — сказал мужчина за рулем. «Давно вы здесь? Минут 5. Кто-нибудь выходил из дома?» «Нет, никто не выходил и не входил». «Машина, за которой я погнался, ускользнула», — сказал Мейсон. «Я попробовал сесть ей на хвост, но мне не повезло». «Так часто бывает», — грустно заметил агент. «Когда кто-то знает, что его преследуют, он может запросто оторваться от хвоста. Для этого ему нужно выехать на улицу с оживленным движением и оторваться от преследователя у какого-нибудь светофора». «На этот раз», — сказал Мейсон, — «меня задержал спор с автоинспектором». Сыщик взглянул на него с сочувствием. «У вас все же есть преимущество». «Какое?» — спросил Мейсон. «Вам не придется объяснять Полу Дрейку, как это случилось, и выслушивать от него в ответ, что он не знает, понравится ли это объяснение клиенту. «Да, преимущество у меня есть», — улыбаясь, сказал Мейсон. «Птичка, наверное, уже улетела, но, тем не менее, понаблюдаем за гнездышком». Он проехал к аптеке, позвонил в свою контору, и когда Делла Стрит подняла трубку, сказал: «Хватайте-ка такси и приезжайте побыстрее ко мне». «А где вы?» «В аптеке на углу Ванс-авеню и Крамер-бульвар». «Ехать к вам сразу же?» «Да». «Я буду минут через 10». «Отлично», — сказал Мейсон. «Я буду пить кофе у стойки». «Что у вас там нового?» «Ничего важного». «Хорошо, так я вас жду». Мейсон повесил трубку, снял журнал со стенда, подошел к стойке и заказал чашку кофе. Когда такси, в котором ехала Делла, остановилось у двери аптеки, Мейсон расплатился и вышел встретить секретаршу. «Что у вас еще стряслось?» — спросила она. «Я покупаю дом», — сказал Мейсон. «Вы будете изображать мою невесту». «О-о! А жена из вас выйдет неважная», — сообщил Мейсон. «Вы меня недооцениваете. Что во мне плохого? Вы слишком критичны». «Ах так! Что же я критикую?» «Все. Мне не нравится характер, который вы мне придумали. Невесты не бывают такими». «Знаю», — сказал Мейсон. «В настоящее время вы меня обхаживаете, пока окончательно не подцепили на крючок. Вы очень хотите выйти замуж, но вы нервные, злые и раздражительные. Мы пока еще только помолвлены, и вы стараетесь скрыть свою сварливость, маскируете ее нежностью. Но после того, как мы поженимся, вы мне спуску не дадите. Что я ни сделаю, все будет не так. Как вы думаете, сможете вы изобразить подобную девицу? Мне даже думать о такой противно. В частности, — улыбаясь, продолжал Мейсон, — вы будете очень раздражены, если одна из спален в доме окажется закрытой. Вам захочется посмотреть именно эту спальню, без этого вы не сможете принять окончательное решение. А у кого мы покупаем дом? У Артмана де Фарго. Мы покупаем его с мебелью и дешево. А пока осматриваем наше будущее владение. Да, если только нам удастся попасть в дом. Не так давно оттуда выехала машина. За рулем мог быть сам Фарго, мог быть и кто-нибудь другой. Например, его любовница. Он не женат? Женат. А где же его жена? Он говорит, что она поехала навестить свою мать в Сакраменто. Однако не исключено, что ее труп лежит в багажнике Кадиллака, недавно уехавшего отсюда. «Божественное гнездышко для молодоженов!» — воскликнула Делла Стрит. «Я просто в восторге. Пойдемте же!» Они подъехали к дому Фарго. Мейсон вышел из машины, обошел ее, открыл заднюю дверь и галантно помог Делле выбраться на тротуар. Она улыбнулась и взяла его под руку. Они направились к парадному. «Внимательным покупателям, — сказал Мейсон, — следовало бы осмотреть все вокруг, прежде чем войти в дом. Кстати, это дало бы мне возможность изучить следы колес на дорожке перед гаражом». Мейсон повел Деллу Стрит вдоль посыпанной гравием дорожки. «Прямо перед гаражом мягкий грунт, — говорил он. — Совсем недавно там был только один след от колес. Так, а теперь их два. Боюсь, что птичка упорхнула». «Какая птичка?» — спросила Делла Стрит. «Ну, скажем, любовница мистера Фарго. Вы думаете, он приводит ее в дом?» «Это лишь моя догадка. Он сказал мне, что его жена улетела 6-часовым самолетом в Сакраменто». «Кошка вышла, мышки сразу за игру», — сказала Делла Стрит. «Но, судя по следам колес, — продолжал Мейсон, — Фарго не отвозил жену на аэродром. Мало того, мне показалось, что он держится как-то подозрительно. Он явно что-то замышлял. Ну, теперь пора вернуться к парадному входу. Нажмем звонок, и вам представится возможность составить свое собственное впечатление о мистере Фарго». Мейсон слегка сжал ее руку и вдруг сказал: «А что, Делла, может быть, нам нет нужды разыгрывать комедию? Ведь мы могли бы все это проделать и всерьез. А в ее смехе прозвучала печальная нотка. А потом я оставалась бы дома, а вы бы уходили в контору и наняли бы себе другую секретаршу? — Нет, — сказал Мейсон, — вы бы продолжали быть моим секретарем. — Ну, так не бывает, и вы это знаете. Почему же не бывает? — Черт его знает, почему, — сказала она. — Не бывает, и все тут. — Я думаю, что секретарше можно рассказать то, что жене не расскажешь. В общем, не бывает этого. — Вы позвоните, наконец, или мы будем здесь стоять до... — Шеф, а дверь-то не закрыта. Глядите, там щель. Мейсон кивнул и нажал пальцем на кнопку звонка. Через несколько секунд он снова позвонил, еще немножко подождал, потом крепко прижал пальцем кнопку. Им было слышно, как звенит в доме звонок. Мейсон задумчиво нахмурился. Знаете, Делла, благодаря очень странному стечению обстоятельств, у меня есть комбинация от сейфа, принадлежащего Фаргу. Да ну! Конечно, я не стал бы открывать его в отсутствие хозяина, но раз уж дверь открыта, вы могли бы глянуть в щели, посмотреть. Мейсон приложил глаз к щелке, потом вдруг вскрикнул и нажал на дверь плечом. Дверь немного подалась, но что-то мешало ей открыться. Что это? — спросила Делла Стрит. — По-моему, — сказал Мейсон, — это нога человека, которая лежит на спине и, похоже, не собирается вставать. Я думаю, Делла, нам лучше попробовать войти через черный ход. Веселый голос сзади них произнес. «Ну-ну, кажется, у наших крошек какие-то неприятности, что возникли затруднения при взломе». Лейтенант Рак, воспользовавшись моментом, незаметно подкрался к ним сзади. «Какого черта вам здесь нужно?» — раздраженно спросил Мейсон. «Видите ли», — улыбаясь, стал объяснять Рак, мне нужно было повидаться с вами, а поскольку вас не так-то легко поймать, я решил проследить за мисс Стрит. Когда мой агент доложил, что мисс Стрит, поспешно выйдя из конторы, взяла такси, я приказал ему следовать за ней и доложить мне, куда она направляется. Эти радиофицированные машины — великое изобретение. Итак, я вижу, вы почему-то застряли у двери. Что случилось? Хозяин вас не пускает, или вы боитесь, что вас примут за грабители? Трак прошел мимо Мейсона, взялся за дверную ручку, заглянул в щель и так замер. — А, будь я проклят! — Мы только что пришли сюда, Трак, — сказал Мейсон. — Я знаю, что вы только что пришли сюда, — проговорил Трак. — Я следовал за вами от аптеки, где вы встретились с мисс Стрит. Моя машина стоит сразу же за углом. — Вы звонили в дверь? — Звонили до тех пор, — сказал Мейсон, — пока мисс Стрит не заметила, что дверь не заперта. Тогда я толкнул ее, только чтобы взглянуть. — На что взглянуть? — спросил Трак, так как Мейсон вдруг замялся. — Ну, понимаете ли, — сказал Мейсон, — я хотел удостовериться, работает ли звонок и есть ли кто-нибудь дома. Так, — Так-так, — сказал Трак. — Очень интересно. А что, если мы обойдем вокруг дома и попробуем войти через заднюю дверь? Вы хотите, чтобы я пошел вместе с вами? Вот именно. Я бы хотел, чтобы вы больше не исчезали из моего поля зрения. Мне вполне определенно показалось, что там, на полу возле двери, лежит чье-то тело. Может быть, кому-то стало плохо с сердцем, сказал Мейсон. О, без сомнений, ответил Трак. А может быть, кто-то случайно там заснул? Но вы, возможно, заметили вон ту машину на углу напротив, Мейсон. Один из моих людей сейчас беседует с шофером. И я не очень-то удивлюсь, если окажется, что это один из детективов Дрейка. Говоря по правде, я узнал его, едва только мы подъехали. А он сам, узнав меня, очень старался привлечь ваше внимание, махал рукой, то включал фары, то выключал их. Но вы были настолько поглощены вашей беседой с мисс Стрит, что ничего не заметили. Я хочу спросить его, зачем это он подавал вам тайные сигналы? Видите ли, Мейсон, в последнее время у вас появилась странная привычка нанимать людей Пола Дрейка для наблюдения за домом, владелец которого умирает именно в то время, когда эти люди прибывают на место. Если так будет продолжаться, мы будем вынуждены связаться со страховой компанией. Они наверняка внесут какие-нибудь изменения в свою статистику или в таблицы смертности, или как там это называется. Пойдемте по этой дорожке. Вы подходили к гаражу? Что вас так заинтересовало? Просто осматривал весь участок, — ответил Мейсон. Дело в том, что я собираюсь его купить. Ах, вот оно что. Но вы мне не рассказывали, что собираетесь приобрести здесь недвижимое имущество. О, прошу прощения, — сказал Мейсон. Так заработался, что позабыл вас уведомить. Я ведь еще подумываю о покупке железнодорожных акций и собираюсь вложить кое-какой капитал в правительственные облигации. Как вы думаете, стоит? Это удачное капиталовложение? Ваш сарказм меня совсем не задевает, — ответил Трак. Наоборот, я даже очень ценю ваше остроумие. Так вы хотели купить этот дом, Мейсон? Отвечайте честно. Да. Вы встречались с его владельцем? Встречался. Когда? Сегодня утром. В котором часу? Сразу же после того, как в последний раз вас видел. Понимаю. Встретились со мной, чтобы поговорить насчет убийства, и сразу ринулись сюда покупать дом. У меня есть свободный капитал. Понятно. Вы заходили в этот дом? Да. И разговаривали с этим, как там его имя? Да. Ничего подозрительного вы при этом не заметили? Ничего подозрительного. Он был с вами все то время, пока вы находились в доме? Да. А он не ваш клиент? Он не посылал за вами и не просил вас прийти сюда? Нет, я сам пришел с ним повидаться. Я сказал ему, что мне нужно поместить куда-то капитал. Я даже не назвал ему свое имя. Он не знает, кто я такой. Допустим. Все это звучит чертовски подозрительно, но пока поверим вам на слово. А теперь давайте взглянем на гараж. Может быть, нам удастся войти в дом оттуда. Они прошли по подъездной дорожке к гаражу, и Трак сказал: «Здесь совсем недавно проезжала машина». «Откуда вы знаете?» — спросила Делла Стрит. «Это элементарно, дорогая мисс Стрит», — ответил Трак. «Обратите внимание, на дорожке есть небольшая впадинка. Гравия на этом месте почти не осталось, и образовалась обыкновенная лужа. Вода в ней, как видите, грязная. Если бы эти следы не были оставлены недавно, то вода в луже была бы чистой. Ведь дождь не шел с полуночи. А теперь взгляните, Мейсон, эта дверь, по-моему, закрывается автоматически. Вот тут, вероятно, нужно нажать кнопку, чтобы открыть дверь. А минуты через две дверь сама опустится. Новая выдумка, очень мило. Трак нажал на кнопку, и тяжелая дверь поднялась вверх. Они увидели пустой гараж. «Полагаю, — сказал Трак, слегка отступая в сторону, — что при сложившихся обстоятельствах я должен взять на себя роль хозяина. Итак, входите, пожалуйста». Они вошли, Трак быстро осмотрелся и сказал: «Гараж на две машины. По всему видно, что здесь стояла только одна. Та часть гаража используется как склад. Так, а эта дверь, я полагаю, ведет внутрь дома. Попробуем ее открыть. А, так она не заперта». Трак немного помедлил, чтобы еще раз бегло осмотреть гараж, и в это время часовой механизм замкнул электрическую цепь, и входная дверь медленно опустилась. В гараже стало полутемно. Трак открыл дверь, ведущую на кухню. «А теперь, — сказал он, — я думаю, будет лучше, если вы и мисс Стрит пойдете следом за мной. И, пожалуйста, будьте добры, ничего не трогайте. Понятно?» «Видите ли, лейтенант, — начал Мейсон, — я, с вашего разрешения, воздержимся пока от разговоров, Мейсон. Я хочу пройти отсюда в прихожую и взглянуть на человека, который лежит возле двери». Трак из кухни прошел в столовую, потом в гостиную, и вдруг замер на месте, увидев в открытую дверь маленькую комнату под лестницей, ту самую, в которой Фарго оборудовал себе контору. «Так-так», — сказал он, — «кажется, тут что-то искали и очень спешили». Мейсон взглянул из-за спины Трага и увидел, что дверца сейфа в углу конторы широко открыта. Выброшенные наспех бумаги и книги грудой валялись на полу. Счетные книги валялись в полном беспорядке, раскрытые. Кучи погашенных счетов были разбросаны по всему полу. Письма тоже разбросаны повсюду, а карточки с названиями участков разлетелись по всей комнате. «Очень-очень интересно», — сказал Трак. «Совершенно точно, кто-то искал здесь что-то и очень спешил». Внезапно он повернулся к Мейсону. «Может быть, вы сможете рассказать мне, что здесь искали, Мейсон?» Адвокат покачал головой. «Ну что ж, посмотрим сами», — сказал Трак. «Кажется, джентльмен, который лежит в прихожей перед дверью, имеет перед нами то преимущество, что...» «Ого!» — воскликнул он, войдя в прихожую. «Взгляните-ка на лестницу, Мейсон». Широкий кровавый след тянулся вниз по ступенькам. Кровь только начинала подсыхать, еще блестела и сохраняла яркий цвет. «В данный момент, — сказал Трак, — вам с мисс Стрит лучше всего остаться здесь. Не двигайтесь, ничего не трогайте». Он шагнул вперед и посмотрел на труп, лежавший навзничь на натертом паркетном полу. «Вы, наверное, немного сместили тело, Мейсон, когда пытались открыть дверь. Сдвинута левая рука, и на полу остался след, показывающий, что все тело смещено примерно на дюйм». Трак наклонился пощупать пульс. «Едва ли он мог выжить после такой потери крови?» «Так и есть, он, конечно, мертв, но умер совсем недавно. Вы узнаете его, Мейсон? Сделайте шаг вперед, тогда вы сможете увидеть лицо». Мейсон взглянул вниз на лицо Артмана де Фарго, уже приобретшее восковой оттенок смерти. «Это джентльмен, который, по-видимому, жил здесь», — сказал Мейсон. «Когда я разговаривал с ним некоторое время тому назад, он представился мне под именем Артмана де Фарго». Трак посмотрел на полосу крови, тянувшуюся по ступенькам. «Очевидно, его ударили ножом на втором этаже. Здесь нет никаких следов оружия. Смертельная рана в шею. Он, наверное, хотел выбраться на улицу, чтобы убежать или позвать на помощь. Но на верхней ступеньке лестницы упал, скатился вниз и к нашему приходу умер. А теперь простите, Мейсон, я некоторое время буду занят, так что вам и вашей уважаемой секретарше придется выйти из дома, причем очень осторожно, так чтобы ни до чего не дотронуться. Я выведу вас тем же самым путем, каким мы сюда вошли. А потом, если не возражаете, вы подождете в машине, пока я освобожусь и смогу задать вам несколько вопросов. Но прежде чем поговорить с вами, я хочу здесь все осмотреть. Нужно вызвать сюда из управления фотографов и следователя. Скажите, Мейсон, вы что, организовывали эти убийства по определенному расписанию? Очень интересное совпадение, не так ли? Очень, согласился Мейсон. Итак, вам вдруг захотелось купить этот дом, с явным интересом продолжал Трак. Вы позвонили Полу Дрейку и попросили его прислать людей. Очевидно, для того, чтобы ни один покупатель в ваше отсутствие не пришел сюда и не поднял цену. Ох, сдается мне, Мейсон, что для человека, который не знает, кто его клиент, вы очень уж ловко определяете, где произойдет следующее убийство. Прямо, пожалуйста, я дам знак моему шоферу, чтобы он подал машину сюда. И в очень скором времени у нас с вами состоится сердечная беседа. Но сначала, если вы не возражаете, я должен осмотреть дом. Ничуть не возражаю, сказал Мейсон. Бывают дни, когда мне совершенно нечего делать у себя в конторе. Совершенно нечего. «Уверен, что это так», — ответил Трак. «Наверное, именно поэтому вы, забавы ради, выискиваете дома, где должно совершиться убийство, и посылаете туда людей Пола Дрейка. Вы настоящая ищейка, Мейсон.